Жунас, как и у всех остальных здесь, есть только одна попытка. А учитывая количество несущихся на нас существ, это вот вообще не прикольно. Атакуем! Спросил наш танк с опаской, смотря на надвигающуюся на нас лавину существ. А там именно что лавина уже. Несколько сотен минимум несется к нам. И нас трое. Классное соотношение сил, я в полнейшем восторге. В такой ситуации ударить первым — это самое логичное, но... Правильно ли? А вдруг они нам не враги? Шанс на это мизерный, однако он есть. «Ждем!» — озвучиваю свое мнение. «Ждем?» — удивленно спросил у меня Хил. «Если они продолжат так и дальше нестись на нас и ничего не изменится, тогда атакуем. Ждем, пока до них не останется метров 10. Все равно на большом расстоянии мы им ничего не сделаем. А продолжать бежать и только зря тратить на это силы?» Хоть мои напарники не совсем были согласны с этим, спорить и настаивать на своем они не стали. И остановившись, мы принялись ждать и морально готовиться к бою не на жизнь, а на смерть. Учитывая количество возможных врагов и то, что мы находимся в чистом поле без какого-либо преимущества, нам ничего другого не светит. Пока есть время, оглядываюсь по сторонам. На остальных направлениях все тихо. Монстры трутся у деревьев, не спеша выходить на поле. А может, ждут, чем все закончится здесь? Может и так. И тогда нам нужно каким-то образом показать себя так, чтобы они даже и не вздумали лезть сюда. Всматриваюсь в находящихся здесь людей. Игроки напряженно поглядывают по сторонам, а остальные... Они по-прежнему сидят на траве, никаких изменений. Дерьмово. Сколько они еще пробудут в таком состоянии? Даже если это будут первоуровневые игроки, нам любая помощь будет не лишней. «Они не тормозят», — донесся до меня напряженный голос нашего танка. Повернувшись обратно, вижу, что и в самом деле монстры как неслись, так и несутся, и расстояние между нами уже сократилось метров до 20 или даже немного меньше. Хреново, похоже, выбора у нас нет. Что ж, тогда нужно зажечь как можно ярче. «Работаем!» Говорю отряду и создаю первый огненный шар. Миг, и он устремился в надвигающуюся на нас волну существ. Сразу же создаю еще один, и еще, и еще. Выдаю их на максимальной скорости, быстро загоняя манну в ноль. Увы, огромными ее запасами я похвастаться не могу. Да и я как-то не предполагал, что мне в ближайшее время придется настолько активно пользоваться магией. Удружила игра так удружила. Ничего не сказать. Огненные шары показали себя непонятно. Может, какой-то эффект от них и был, точнее, он был, но полноценно оценить его не получилось. Шар попадал в монстра, тот сбивался с шага или иногда даже падал на землю, и его почти сразу же скрывали за собой бегущие сородичи. Что с ним дальше происходило? Насколько велик урон от попадания? Вообще непонятно, хоть что-то рассмотреть ни разу не получилось. «Я пуст», — говорю, выдав десятка два огненных шаров. Последние делал нестандартными, экспериментируя с их параметрами, но понять, лучше от этого стало или нет, пока не удалось. «Значит, будем по старинке», — ответил танк, покрепче ухватившись за свой щит. «Старый добрый мордобой», — мрачно произношу, доставая гоблинские клинки из инвентаря. Хил же ничего не сказал, как стоял, печально смотря на приближающихся врагов. Так и продолжил. А уже через пару мгновений нам стало не до разговоров и оглядывания по сторонам. Лавина врагов добралась до нас. «А-а-а!» — заорал наш танк и рванул прямо в нее. Мощным ударом щита он размозжил голову первого врага, ударом шипастой булавы приложил второго. И, к моему удивлению, держится он неплохо. Я думал, нас сожрут походя, а мы ничего так, возможно, даже посопротивляемся. Подскакиваю к нашему танку и начинаю сражаться рядом с ним. Хил тоже неподалеку орудует двуручным шестом, ловко отвешивая удары всем, кто оказывается в зоне досягаемости. А он неплох. Перестаю отвлекаться на других и сосредотачиваюсь на происходящем со мной, а то такими темпами меня скоро загрызут. Скольжу между врагами, щедро раздавая удары клинками. К немалому моему удивлению, получается у меня это весьма неплохо. Враги выглядят грозно, но по ощущениям какие-то слегка тормознутые, реагируют с заметной задержкой. Они низкого уровня? Не знаю, пока вызвать их описание у меня не получилось. Порой чередую обычные удары с огненными шарами. Вблизи они отлично себя показывают, неплохо выводя врагов из строя. А если пошаманить с их параметрами и сделать плотными, то и убивают отлично, оставляя после себя оплавленные дыры в телах противников. Если изловчиться, то можно одним таким шаром даже несколько монстров за раз прикончить. Но с магией особо не перебарщиваю, стараюсь держать хоть какой-то запас манны, чтобы хватило минимум на один рывок или немного подлечиться. А то мы в такой обстановке, что это может понадобиться в любой момент, и времени ждать, когда манна восстановится, не будет. И все же пусть враги заметно тупят, но иногда они отвисают, и тогда становится тяжело. А если еще увлечься и пропустить этот момент, приходится срочно удирать. И как же хорошо, что я додумался оставлять небольшой запас манны, и у меня есть рывок. Его применение прекрасно справляется с задачей по удиранию из вражеского окружения. Главное, не удрать слишком далеко и не потерять из виду товарищей по отряду. Вместе мы еще как-то держимся, но стоит разделиться, и все становится очень и очень плохо. Мы один раз уже так чуть не потеряли нашего хила, когда его оттеснили от нас, а мы этого не заметили. В итоге его чуть не прибили, только каким-то чудом мы успели вовремя среагировать и пробиться к нему на помощь. Больше мы такой ошибки не допускали. И пусть врагов вокруг много и заканчиваться они вообще не собираются, место убитых сразу же занимают новые и конца им не видно. Однако мы держимся. На грани возможности, еле вывозя, но держимся. Окружающий мир для нас сейчас сузился до размеров пятачка поля радиусом 10 метров, может, немного больше. И что происходит у остальных, для нас сейчас большая загадка. Но нам и не до этого. Выжить бы как-нибудь. Да и даже если узнаем, что там все плохо, сделать вряд ли что-то сможем. Не в том положении. «Да когда ж вы закончитесь?» Устало выкрикнул наш танк, обрушивая свою булаву на морду очередного волка-обезьяны и превращая ее в кровавое месиво. «Мы сражаемся уже 10 или даже 15, и, может, физически мы еще можем держаться, но вот мозг начал заметно уставать. Не привык он к подобному. Все же раньше, как минимум, у меня настолько долгих непрерывных боев не было. Понятно, что в локации торчал и сутками, но не сражался все же в это время непрерывно, да еще и так ожесточенно. Даже ночь в городке со скелетами была как-то попроще. Во всяком случае, сейчас кажется так. И судя по действиям остальных, не один я начинаю сдавать. Они тоже устают. «Нужно что-то делать!» Говорю напарникам, распоров горло очередному врагу и сразу же всадив огненный шар в морду другого. Шар был обычный и откровенно слабенький, так что монстр лишь замешкался, особого урона не получив. Но мне это и не нужно было, лишь выиграть немного времени. Обычный рывок к нему, удар клинком, и он рухнул на траву, заливая ее своей кровью. «Что?» — спросил у меня Хил, пытаясь одновременно отбиваться шестом и лечить нашего танка. И, как ни удивительно, у него это вполне получается. Хотя танк выглядит устрашающе, весь залитый как своей, так и чужой кровью и покрытый свежими шрамами. Брони у него никакой нет, и достается ему сильно. Мы все тут неплохо уже потрепаны. У меня от одежды остались лишь лохмотья, все исполосовано когтями врагов. «Пробиваемся к остальным людям! Нет смысла продолжать торчать здесь! Или кто-то знает, какая вокруг обстановка?» «Не знаем», произнес танк, врезав со всего размаха щитом по попытавшемуся достать его ударом лапы врагу и вбив его в землю. Хил лишь согласно угукнул, не отвлекаясь от процесса лечения. «Но есть идея, как это выяснить», продолжил говорить танк, не забывая разделываться с лезущими к нему противниками. И не зря он назвался танком. Помимо того, что он явно выносливее и живучее меня, это уже очевидно и не вызывает ни малейших сомнений. У него есть какие-то умения, приковывающие внимание врагов к нему. Не часто, но он ими пользовался, когда, к примеру, на Хила слишком сильно наседали и было понятно, что его нужно выручать. «Какая?» — спрашиваю, рывком уйдя от нескольких одновременных атак с разных сторон и промчавшись прямо сквозь обезьяна-волка. И проделанное мной явно его озадачило. Он так и замер, растерянно смотря перед собой и пытаясь понять, что только что произошло. «Я подкину тебя!» «А ты осмотрись!» «И это его идея?» «Впрочем, не такая уж плохая. У меня лучше точно ничего нет». «Давай!» — согласно киваю ему. Короткий разбег, он подставил свой щит в качестве трамплина, заскакиваю на него, толчок щитом, подбрасывающий меня, и сразу же рывок еще выше. В самый последний момент я решил доработать немного этот план. Мгновение, оказываюсь на высоте 5 метров, не меньше. И то, что я увидел, знатно озадачило. Во-первых, люди в порядке. Несмотря на творящееся у нас здесь безумие, Там все вроде бы живы. К ним тоже уже рванули монстры, причем, кажется, такие же, как и у нас здесь. Но их намного меньше, и игроки успевают всех перехватывать. Хотя и видно, что им приходится нелегко, защищаемая площадь немаленькая. Это хорошая новость. И во-вторых, по непонятной для меня причине, вся та орава непонятного зверья, с которой мы столкнулись, совсем не спешит бежать куда-то дальше и упорно кружит вокруг нас. И вот эта новость непонятная. С одной стороны, хорошо, они не бегут к людям, которые до сих пор не пришли в себя. Но с другой, нам еще биться с ними и биться. Закончатся они явно не скоро. Успев аж два раза бросить взгляд по сторонам, однако больше ничего нового не заметив, возвращаюсь обратно на землю. Приземление вышло мягким, ведь я рухнул прямо на врага, совсем не ожидавшего, что кто-то может упасть на него сверху, и он неплохо так смягчил мое падение. Разве что я оказался слегка в стороне от своих. Недалеко, но все же немного попыхтеть, пока пробьюсь к ним, придется. «Что там?» — спросил танк, когда я вернулся обратно к нему, прикончив по пути не меньше десятка противников и еще сколько-то ранив. Кратце описываю увиденное. «Значит, можем никуда не рваться. Продолжаем сражаться здесь. Нельзя, чтобы вся эта куча переключилась на остальных». «Пусть мне хочется совсем другого, но он прав». И я согласно кивнул ему. И мы продолжили изображать живую мясорубку, оставляющую после себя землю, залитую кровью и заваленную телами. Иногда даже частями тел. И потянулись минуты утомительного сражения. Разве что теперь была небольшая надежда на лучшее, и нам нужно было всего лишь не помереть. Еще сколько-то минут, не раз мы были на волосок от смерти, но в конце концов все же перемололи всю эту кучу врагов. Это было крайне непросто, но мы, кажется, справились. Добив последних монстров, остановились и растерянно оглянулись по сторонам, не веря, что они закончились. Но вокруг никого не было, лишь залитое кровью и заваленное телами поле. Вдалеке у деревьев виднелись силуэты, но бросаться к нам они не спешили. «Мы справились?» — недоверчиво спросил Хил, устало опираясь на свой шест. «С этим, да. А вот в целом...» не очень обнадеживающе произнес танк. И, увы, он прав. Пусть с этими врагами мы и разобрались, но это вовсе не означает, что на этом все. Люди по-прежнему сидят на траве и не спешат приходить в себя. А игроки держат вокруг них оборону, старательно никого не подпуская к ним. «Возвращаемся?» — спрашиваю остальных, кивая в сторону наших основных сил здесь. «Возвращаемся», — согласился со мной танк, а Хил снова лишь молчаливо кивнул. Честно говоря, без понятия, как он справился. Нам всем пришлось, мягко говоря, нелегко, но, на мой взгляд, ему сложнее всего. Почему? Потому что он, кроме того, что сражался, еще и постоянно лечил нас. И именно что постоянно. Если я еще мог сам подлечиться время от времени, когда выкраивал крохи маны на это, то танк таким похвастаться не мог, а ран мы получали до хрена. Пусть сейчас на нас остались лишь редкие следы и шрамы, но мне кажется, что мы были ранены везде, куда только можно, начиная с головы до ног. Нас и царапали когтями, и кусали, что только не делали. Если бы не Хил, мы бы давно уже были мертвы. Еще раз осмотревшись по сторонам и не заметив ничего угрожающего, мы зашагали к остальным. Там вроде сейчас тоже затишье, никто не лезет к людям. Монстров же они накрошили с пару сотен точно, все вокруг усеяно их тушами. «Ну вы и даете!» — восхищенно произнес первый встреченный игрок, когда мы подошли к ним. «Живы?» — спросил канцлер, когда мы добрели до него. Шкала выносливости шустро восстанавливалась, но, по ощущениям, силы, наоборот, покидали нас с каждым новым шагом. «Живы? Что у вас здесь? Есть какие-то изменения?» — говорю за весь отряд. «Нет, все так же. Эти сидят в прострации, монстры пока перестали лезть. Такое ощущение, что они хотели добраться именно до них. На нас они не то чтобы не обращали внимания, но делали это лишь после того, как мы атаковали их. А вы... молодцы. Мы видели, что вы сделали, уже не думали, что выживете». «Вам игра что-то про количество возрождений писала?» В ответ получаю печальное отрицательное покачивание головой. «Хреново, что тут еще скажешь?» «В этот раз мы справились, но не похоже, что на этом все. Что еще игра придумает? Сумеем ли мы с этим справиться или же нет, и это будет конец? Пока делать больше нечего, просто садимся на землю и пытаемся хоть немного отдохнуть. Хочется растянуться на травке, закрыть глаза и чтобы ничего не тревожило. Эх, что происходит? Раздался чей-то испуганный крик. Нехотя, повернув голову в его сторону, вижу, как один из только что сидевших на траве людей вскочил и озирается по сторонам. О, кажется, они начинают приходить в себя. Только я не понял, почему он вот такой? Неужели игра ничего не объяснила им? Если так, то какого хрена они столько времени были непонятно в каком состоянии? Хотя, наверное, погорячился. Оглянувшись по сторонам, мужчина заметно успокоился, и в его взгляде появилось осознание. Отвлекая меня от него, неподалеку молча поднялся на ноги молодой парень и тоже принялся осматриваться. Они были первыми, но не последними. Следом за ними и остальные наконец-то начали приходить в себя. Минут пять, не больше, и все люди очнулись. И все они стали игроками даже не первого уровня, а нулевого. Весело. Расспросы же показали, что игра все же дала им базу, объяснила, что происходит, и прогнала через минимальное обучение, как у меня было тогда с мышкой. А вот полноценного обучения в локации у них не было. Что-то мне подсказывает, что оно будет вот сейчас здесь, и меня это не радует. Внимание! Первый этап успешно завершен. Начальная интеграция новых игроков в игру завершена. Погибших — ноль. Награда за успех будет выдана после полного завершения задания. Переход на второй этап. Только успел прочитать появившееся сообщение, как мир вокруг пошел рябью, и спустя мгновение мы оказались в каком-то другом месте. Оглянувшись по сторонам, понимаю, что не мы, а только я. Никого больше поблизости не вижу, и оказался я в каком-то подземелье рядом с горящим факелом на стене. Снова подземелье. Как же я их обожаю. Неужели игра не могла придумать что-то другое? Хотя другое как раз и было до этого. Ваша задача — добраться до выхода из подземелья. И все? Просто добраться до выхода? Ладно, понятно, чё-то не понять. А что там с возрождениями и другими игроками? Этот вопрос игра проигнорировала, ответив мне полнейшей тишиной. Что-то она в последнее время не хочет со мной общаться вне официальных рамок, как было в самом начале. Обиделась, что ли? Но на что? Эх, ладно, выбора у меня нет, а к подземельям мне не привыкать. Да и раз про других игроков ничего не сказано, значит, они пока не моя головная боль. Можно не переживать о них. Наверное, может быть. Чует моя задница какой-то подвох, только никак не могу понять, в чем именно он. Тяжело вздохнув, вытаскиваю факел из крепления на стене и начинаю осторожно идти вперед. Вариантов все равно немного. Позади меня тупик. Глава 22. «Вы ничего не хотите рассказать?» — спросил профессор, войдя в комнату отдыха, где находились оба его подчиненных. «О чем вы, профессор?» — удивленно посмотрели те на него. Эксперимент протекал нормально, даже скорее отлично, и такого вопроса от своего начальства они совсем не ожидали. «Что-то случилось? Они что-то пропустили?» Они недоуменно и напряженно переглянулись, срочно пытаясь сообразить, что же привело их руководителя к ним с таким вопросом. «Что вы скажете про это?» произнес профессор с непонятной интонацией в голосе и положил перед ними на стол планшет. Переглянувшись, его помощники взяли планшет и начали внимательно изучать открытый там файл. «Интересные данные, но все же в пределах допустимого, и нельзя сказать, что это плохо. Что не так?» произнес, наконец, один из них, когда они несколько раз посмотрели все, но так и не поняли, что именно настолько сильно заинтересовало профессора. «Вы правы», — согласился тот и сел рядом с ними. «Только вот такого не должно быть. Заложенные в основу директивы начали изменяться. У людей произошла первая групповая инициация. А, как вы помните, мы отказались от этого варианта. Слишком высокие риски. Безусловно, при таком варианте скорость адаптации серьезно возрастет, но такого не должно быть. Базовые директивы не должны изменяться, и вы это знаете не хуже меня. Это основа. И не спихнуть все на некорректно прописанные изначальные указания. Я ведь проверял не раз, все было нормально. «Значит, дело в чем-то другом. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Вы мне ничего не хотите рассказать?» Снова переглянувшись, его помощники синхронно озадаченно почесали головы, явно не зная, что сказать. «Какое управляющее ядро вы использовали? Я почему-то не нашел информации об этом. То, какое изначально предполагалось по плану, нашел. А вот какое поставили в итоге, почему-то нет. Использовано другое ядро». После этой фразы его помощники в очередной раз переглянулись, но теперь в их взглядах промелькнуло смутное осознание, догадка. И профессор заметил это. «Что не так с ядром? Что вы опять натворили?» — спросил он прямо, внимательно смотря на своих подчиненных. «Ну...» — протянул один из них, явно пытаясь выиграть немного времени, чтобы решить, что говорить. «Не тяните! Мы использовали другое управляющее ядро», — выпалил второй помощник. «Зачем? Все же было рассчитано и не раз перепроверено!» «То, которое планировали использовать, не прошло последние тесты. Оно оказалось бракованным и не выдерживало более-менее серьезную нагрузку. Все начинало сыпаться. Можно было запросить новое, оформить все правильно. Но это время, много времени. А оно, как вы сами прекрасно помните, серьезно поджимало. Да и не факт, что в свете всего происходящего нам предоставили бы новое ядро, а не свернули бы под этим предлогом весь проект». «На что вы его заменили?» 10 альфа в той же модельной линейке». 10 альфа?» — растерянно переспросил профессор. «Это шутка?» «Нет». «Но это же экспериментальная нестабильная версия. Ее признали неудачной, даже не пустив в серийное производство, и почти сразу выкатили 11-ю доработанную версию. И вы использовали его в нашем проекте? Я даже не хочу знать, где вы его взяли». «Да, мы использовали его. Это был лучший вариант из доступного нам на тот момент. Все тесты, ядро прошло, результаты были стабильными. Оно подходило по всем параметрам. А то, из-за чего его признали неудачным. В нашем проекте эти аспекты не были критичными». «Почему вы мне ничего не сказали?» «А вы помните, в каком состоянии были?» В ответ на это профессор удрученно покачал головой. Он прекрасно помнил это и понимал своих подчиненных. Новые проблемы могли запросто сломить его, он тогда был на грани. И пусть сейчас он злился на них, но одновременно с этим в глубине души был и благодарен. Они сделали все, чтобы он выкарабкался, был снова в строю, пусть даже и скрыли что-то вроде этого. «И, профессор, пока же нет никаких серьезных отклонений». «Всего-то нарушение одной из базовых директив», — невесело произнес тот. «Но ведь получилось даже лучше. Показатели хорошие, процесс идет стабильно, никаких заметных отклонений. Потери близкие к нулю и заметно ниже тех, к которым мы были готовы. Если все так продолжится и дальше, то мы опередим все наши даже самые смелые расчеты, и второй этап начнется гораздо раньше». «Так-то оно так», — тяжело вздохнул профессор. «Ладно, будем наблюдать дальше. Все равно нам больше ничего не остается. Вмешиваться на таком уровне уже слишком поздно. Сейчас мы можем уже вносить лишь мелкие изменения. А свернуть все мы не можем. Больше точно нет ничего, о чем мне бы следовало знать». Переглянувшись, его подчиненные отрицательно помотали головами. «Надеюсь на это». Профессор забрал свой планшет и быстрым шагом покинул помещение. Стоило же ему выйти, как один из помощников сразу же повернулся к другому. «Ты говорил, что проверил ядро». «Я его проверил, и результаты ты видел. Мы вообще-то оба решали, использовать его или нет». «Ты говорил, что внес дополнительные правки в его прошивку, чтобы оно было стабильнее». «Я и внес, поправил все, что смог найти. Но я вообще-то один работал, и я далеко не научный коллектив». «Ладно, что есть, то есть, что уж теперь. Вроде бы пронесло». «Пока пронесло. Главное, чтоб ядро совсем в разнос не пошло и не вышло из-под нашего контроля». «Ты даже не говори о таком и не думай». «Говори, не говори, какая разница? Ничего не изменится», — отмахнулся от него мрачный коллега. «И все же». «Хорошо, не буду». «Надо проверить, что творится с ядром. Возможно, все еще хуже, чем заметил профессор. Если первая массовая инициация закончится успешно, Ядро признает этот опыт удачным и точно повторит его, желая ускорить процесс. Надо убедиться, что у него хватит ресурсов для такого. Да, надо убедиться. Они оба встали и быстро вышли в коридор. Впереди их ждала огромная куча кропотливой работы. Это оказалось не просто подземелье, а целый сраный лабиринт с монстрами. Мало мне того, что это долбанное подземелье, которое я уже так горячо люблю, так еще и... Хорошо, хоть ловушек нет, вроде бы. Пока, во всяком случае, я на них, кажется, не натыкался. Чего нельзя сказать про разных монстров. Мало того, что они просто тут бегают, причем не всегда поодиночке, так еще их прячут в разных нишах. Наверное, этот вариант можно все же назвать ловушками, просто они не классические, вроде каких-нибудь выскакивающих шипов, проваливающегося пола и всего в этом духе. Идешь себе спокойно, все на первый взгляд нормально, а потом хренакс, открывается ниша на потолке, и тебе на голову падает крайне удивленный этим фактом волк. Секунду оторопи от этой неожиданной встречи, и потом он пытается откусить мне то, что ближе всего к нему. И это еще самый безобидный вариант. Да, тут не только какие-то монстры, но и разные хищные и голодные зверье тоже. И не всегда зверье, еще разные змеи и насекомые. Вот их я, наверное, тут не люблю больше всего. Одно дело, когда на тебя падает что-то относительно крупное и понятное, и совсем другое, когда тебе на голову высыпается куча непонятно чего, и это непонятно что начинает по тебе активно разбегаться, попутно залезая под одежду. Приятного мало, мягко говоря. Ну и, конечно же, монстры. Они пусть и редко пока встречаются, но каждая встреча запоминающаяся. Не сказать, что они противники намного сложнее, чем какие-то звери, или тем более насекомые или змеи, но каждый раз с ними как первый. Вначале судорожно пытаешься понять, с чем именно тебе повезло столкнуться, а потом еще какое-то время разбираешься, как убивать это что-то. Игра не поскупилась на разнообразие врагов. Правда, порой выглядят эти монстры весьма специфически. Такое ощущение, словно игра собирала их через какой-то рандомный генератор. Настолько уж необычные экземпляры иногда встречаются. В остальном же ничего особенного. Даже все ловушки, в которые встревал, не такие уж страшные пока были. Да, приходилось напрягаться, не без этого, но ничего прям уж невероятного. Огненный шар и клинок решали большинство возникающих вопросов. А если меня все же грызли, а чаще всего, как бы я ни старался, меня грызли, то лечение позволяло быстро свести на нет весь полученный ущерб. И как же я счастлив, что взял это заклинание. Не представляю, что делал бы без него здесь, когда нет возрождений. Правда, все это не решает один очень важный вопрос — как найти выход из этого лабиринта. Игра постаралась и сделала весьма запутанный лабиринт. Брожу по нему часов, наверное, 5. И так толком никуда я не пришел. Стараюсь придерживаться одного направления, никуда сильно не сворачивая. Знать бы еще, правильное направление я выбрал. Или, может, упрямо двигаюсь к логову какого-нибудь босса, который очень обрадуется тому, что к нему в гости заглянул будущий ужин. Бесконечные темные коридоры, слабо освещенные развилки, на стенах которых оставляю метки, чтобы знать, если вдруг сделаю круг и вернусь обратно. И комнаты самого разного назначения. Просто куча комнат, словно это не какое-то подземелье-лабиринт, а... даже не знаю. Встречались комнаты отдыха с кроватями, креслами и всем, что нужно, чтобы перевести дух в комфорте. Встречались склады и арсеналы с соответствующим наполнением. И в них, к моему удивлению, даже можно было поживиться чем-нибудь, возможно, полезным. Правда, раз на раз не приходится, как повезет. И в любом случае, это не какое-то хорошее оружие или броня. Так, разная мелочевка, пусть и, возможно, полезная. А оружие и броня, если и попадались, то в крайне ужасном состоянии. Из брони даже ничего не брал себе, она вся чуть ли не рассыпалась в руках. Оружие. Что-то взял на самый крайний случай, но использовать его мне что-то не хочется. Есть немалый риск, что при первом же ударе оно сломается. Встречались еще кухни с какой-никакой едой. Иногда ее даже вполне можно было пожевать, без ощущения, что стоит взять ее в рот, и живот сразу же превентивно погонит в туалет. Просто родники с водой, купальни, разнообразие встречаемых помещений было велико, и все они располагаются примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Если идти минут 15, придерживаясь одного направления, то, скорее всего, наткнешься на одно из них. На какое именно? Тут как повезет. Я от скуки пытался как-то выяснить, по какому принципу они размещены, но так и не понял этого. Может быть, несколько подряд, в общем-то, одинаковых, а могут чередоваться довольно долгое время. Каких-то обозначений на стенах, которые бы указывали, что за помещение, я тоже не нашел. Вообще ничего. Просто коридор, голые стены и вдруг дверь, за которой какое-то помещение. Зачем их так много, да еще и настолько разнообразных? Почему не просто обычный лабиринт со сплошными бесконечными коридорами? Хороший вопрос, и есть у меня одна мысль по этому поводу. Если допустить, что игра не заморачивалась созданием уникального лабиринта для каждого игрока и все они однотипные, то такое количество различных помещений здесь для того, чтобы новые игроки могли спокойно перевести дух. Что-то мне подсказывает, что этот лабиринт — вариация нашей обучающей локации. Ни других игроков, ни даже намеков на их присутствие за все это время не встретил. Если они и есть в этом подземелье, то где-то очень далеко от меня. А может, их тут и нет. На одно подземелье один игрок. Это ж игра, она могла и такое провернуть. Только тогда я никак не могу понять, почему игра решила сделать ее групповой. Зачем, если по факту это получается та же самая индивидуальная обучающая локация? Что-то не вяжется в таком случае, но игра ничего пояснять, понятное дело, не собирается. Где выход и что еще можно сделать? Я без понятия, так что продолжаю упрямо идти вперед, сражаясь с разной живностью и проверяя все встречающиеся помещения. И надеюсь, что выход отсюда все же есть, и когда-нибудь я его найду. Очередная развилка, очередной коридор, очередная ловушка, которую я заметил по немного другой структуре камня на полу, уже немного наловчившись подмечать такое, и просто перепрыгнул ее, и совсем скоро — помещение. Комната отдыха, освещенная парой ламп, создающих тут, пусть и не отличную видимость, но разобрать что где можно. «Сойдет!» — озвучиваю вердикт и осторожно прохожу в нее. Пусть мне ни разу не попадались ловушки где-то за пределами коридоров, но лучше перестраховаться. Кстати, какое-либо зверье в таких помещениях тоже не встречалось. Еще один факт за то, что это такие безопасные зоны для того, чтобы перевести дух. Вроде бы все нормально, ничего подозрительного не вижу. Пошарившись по ней, ничего интересного для себя не нахожу. Никакого оружия, брони или даже просто одежды. Только небольшой диван, стол, пара стульев, пустой шкаф и слабенький родничок в углу. Утолив начинавшую напоминать о себе жажду, сажусь на диван и открываю карту. Она тут работает, исправно отображая пройденный мной путь. И да, в принципе, заблудиться с ней сложно, но когда бредешь по нескончаемым внешне одинаковым коридорам, впадаешь словно в какой-то транс, и метки на стенах проще заметить, чем в какой-то момент заглянуть в карту и осознать, что ты здесь уже был. И пока я ни разу не возвращался назад, пусть и неровно, постоянно виляя туда-сюда, но двигаюсь куда-то вперед. Я почти не успел устать, так что, посидев минут 10, повслушивавшись в царящую здесь тишину и ничего нового не услышав, поднялся и пошел дальше. Выход из лабиринта сам себя не найдет. «Игра! Я хоть в верном направлении иду?» Тихо спрашиваю вслух, впрочем, не сильно надеясь на ответ. И мои догадки были верны. В ответ — тишина. А вдруг ответила бы? Стоило попытаться. Печально вздохнув, продолжаю шагать дальше. И то ли я замечтался о том, как было бы отлично, намекни мне игра о том, туда я иду или нет, то ли просто отвлекся на что-то, но это не отменяет того факта, что я со всего размаха наступил на ловушку, совершенно прозевав ее. А ведь последние сколько-то раз вполне успешно замечал и обходил их. Эх! Тихий щелчок под ногой. Весь сжимаюсь, готовясь к тому, что сейчас на меня кто-то откуда-то или упадет, или выскочит. И хорошо, если это будут недолбанные насекомые, которые моментально рванут под одежду. Заманаешься вытряхивать их потом посреди темного коридора. А чаще всего они же не просто бегают по телу и бесят этим, а еще и очень активно кусаются и жалят. Секунда, другая. Ничего не происходит. Я как стоял, так и стою. Вокруг тихо. Меня вроде бы никто не атакует. Точно уверен, что на что-то наступил, и это что-то издало весьма характерный щелчок. Это была все же не ловушка, а просто что-то, введшее меня в заблуждение. Какие-то камушки, обломки, хрустнувшие вот так подозрительно. Оглядевшись по сторонам и никого не увидев, делаю осторожный шаг вперед. Перенеся вес на поставленную ногу, внезапно понимаю, что опора под ней вдруг исчезла, и сейчас я стопроцентно куда-то полечу. Пытаюсь как-то ухватиться за стенки, но безуспешно. Миг, и я ухнул вниз. «Сука!» — вырвалось у меня, когда понесся по пологому спуску, быстро набирая скорость. Очень надеюсь, что он будет идеально гладким, и я со всего размаха не налечу на какой-нибудь выступ. Секунд 10, и я вылетел куда-то, рухнув с высоты минимум метров с 5 на твердый каменный пол и только каким-то чудом ничего себе не сломав, вскакиваю на ноги и, не обращая внимания на боль в теле, оглядываюсь по сторонам. Темно. Тихо. Стен или еще чего-то не вижу. Задрав голову, понимаю, что потолка тоже не вижу. Вообще ни хрена здесь не вижу. И куда я угодил? К сожалению, факел, с которым я шел, не пережил этот полет и потух. Впервые за все время. Все драки он пережил, а это — нет. Обидно. Всматриваюсь и вслушиваюсь в окружающее пространство, пытаясь хоть что-то разобрать в нем. Ничего. Ни звука, ни намека. Простояв так не меньше минуты и не уловив каких-либо изменений вокруг, осторожно иду в одну сторону. Шаг, еще шаг. Выставил руку перед собой, чтобы неожиданно не налететь на какую-нибудь преграду. Была мысль подлечиться и попытаться осветить хоть что-то огненными шарами, но отказался от нее. Если я здесь не один, то это прекрасно выдаст меня в царящей тут темени. Шагов 20, и рука уперлась во что-то холодное и твердое. Вроде неживое. Стена? Ощупав, понимаю, что и в самом деле стена. Держа руку на ней, иду вдоль. Хоть какой-то ориентир в этой темноте. Сколько-то шагов, и неожиданно на что-то налетаю. Осторожно касаюсь преграды рукой. Мягкое? Теплое? Пушистое? Похоже, это не стена. И какой бы стена ни была, она явно не будет тихо рычать на меня. Стены не рычат. Нервно усмехнувшись, пытаюсь сообразить, что мне делать. Драться? Бежать? Ага, в темноте, когда я нифига не вижу. Делаю единственное, кажущееся сейчас правильным. Использую огненный шар, сделав его максимально пробивным. Ослепляющая вспышка света, звук столкновения шара с преградой, вонь паленой шерсти и мяса и звук падения кого-то на пол. И, судя по звуку, этот кто-то был весьма крупным, но, похоже, уже не живой. Что радует. Мне повезло, я попал в какое-то важное место на его теле. А теперь главный вопрос. Кто это был, и он тут был один или нет? Пытаться быть незаметным смысла больше нет. Так что создаю несколько слабеньких огненных шаров и посылаю их в разные стороны. Света немного, но хоть что-то. Первое, что вижу, убил я какого-то непонятного монстра. На привычного зверя он мало похож. Попал огненным шаром ему в грудь, пробив ее насквозь. И в самом деле повезло. Второе. Каменный огромный зал, и чтобы осмотреть его при помощи огненных шаров, мне, похоже, потребуется немало времени. Третье. Кого-то еще я тут пока не увидел. Не успел я запустить очередную серию огненных шаров, как на стенах зала начали зажигаться светильники. И я тут точно ни при чем. Замерев, оглядываюсь по сторонам. Светильники начали зажигаться с одного места, и этот процесс волной пошел по всему залу. И то, что я увидел, когда большая часть из них зажглась, меня совсем не обрадовало. «Жопа!» — произношу, вполне емко описывая увиденное. «Лучше не сказать. Монстр, которого я убил, был не единственным. Тут таких еще куча. И, похоже, до этого, находясь в темноте, они спали, но теперь, когда появилось освещение...» Начали просыпаться, не моментально, но все же довольно быстро. И взгляды первых проснувшихся уже устремились на меня. И смотрят они на меня, как на кусок сочного мяса. Это я удачно к ним свалился. Глава 23. «Да отцепитесь вы от меня!» Раздраженно кричу и, обернувшись назад, выдаю короткую очередь из огненных шаров. Какие-то угодили в противников, какие-то прошли мимо, разбившись о стены. Вышло хуже, чем надеялся, но программу минимум все же выполнил. Враги слегка запнулись и замедлились, увеличивая между нами разрыв. Развернувшись обратно, припускаю вперед, что есть мочи. Как же я уже задолбался, кто б знал. Тут, может, и не лабиринт с ловушками, как было до этого, но мне от этого не то чтобы сильно легче. Сейчас я, пожалуй, предпочел бы вернуться обратно в лабиринт и спокойно пробираться по нему, а не вот это все. Из зала, в который я провалился, выбрался. И нет, всех монстров я там не перебил, их там слишком много было, и они не такие уж слабые. Первый раз мне просто очень повезло решить все одним огненным шаром. Часть из них прибил, часть ранил, а от остальных тупо сбежал в коридор, надеясь, что или они не захотят покидать зал, или в крайнем случае удастся растянуть их по коридору и постепенно разобраться с ними. И мой план сработал. Из зала я вырвался, проход в коридор ничего не перекрывало, никаких запертых дверей или вообще дверей, никаких ловушек. Коридор даже оказался освещен редкими лампами. Не лабиринт, просто прямой коридор с периодически встречающимися ответвлениями, ведущими непонятно куда. И все бы хорошо, если бы не пара моментов, заметно омрачивших все. Во-первых, монстры совсем не захотели оставаться в зале и дружно все рванули за мной. И во-вторых, по мере моего забега по коридору к нам присоединяются все новые враги, появляясь непонятно откуда. И что-то конца им не видно. Я вроде бы их убиваю, а их численность все никак не сокращается. Остановиться же и попробовать перебить всех будет сродни самоубийству, слишком много их, а коридор широковат для того, чтобы в нем создать затор и постепенно разобраться со всеми противниками. Да и никто не может гарантировать, что с другой стороны, привлеченные звуком боя, не нагрянут новые враги, и окажусь я окружен. Вообще весело будет. Сейчас меня спасает только то, что все время бегу, и рядом со мной не так уж много врагов. Пока эта тактика работает, вот только я начинаю уже заметно выдыхаться, а шкала выносливости, сократившаяся уже на 2/3 и продолжающая непрерывно уменьшаться, намекает, что мне это не кажется, и неплохо было бы устроить передышку. Куда-то свернуть и попытаться все же дать бой? Это единственный вариант. Сражаться прямо в коридоре точно не стоит. А значит, встретив очередное ответвление коридора, бросаюсь в него. Надеюсь, там меня не поджидает грандиозная жопа, а то я ж все это время бежал лишь по основному коридору, никуда не сворачивая, и без понятия, что находится вот в этих ответвлениях. Может, там логово этих монстров? Не хотелось бы. Недолгий забег, и я уперся в дверь. Сходу влетаю в нее плечом, пытаясь распахнуть. И ни хрена. Дверь как была закрыта, так и осталась. Даже не шелохнулась. Вот же. Еще раз толкаю ее, но она и не подумала открыться. Хреново. Оглянувшись, вижу, что враги уже близко, почти нагнали меня. Дерьмо. Придется прямо здесь биться с ними. Дергаю ручку на себя. И дверь внезапно поддалась. Вот же идиота кусок. Она открывается не внутрь, как все двери до этого, а наружу. Распахиваю ее полностью и проскакиваю дальше. Может, это и не лучшее решение. Лучше было бы биться с врагами, прижавшись спиной к двери. Те бы напирали только с одной стороны. Не знаю, да и поздно сомневаться, все равно уже заскочил сюда. Помещение оказалось небольшим. Освещено, есть какая-то мебель, шкафы, что-то еще. Пробежался взглядом по нему быстро и, ничего опасного не заметив, сразу же развернулся к двери, готовясь встречать противников. И те не заставили себя ждать, ворвавшись в дверной проем с радостным рыком от того, что смогли, наконец, меня загнать куда-то. Встречаю первых огненными шарами, но в этот раз довольно скупо, буквально несколько метко выпущенных шаров, чтобы сбить пыл с самых шустрых и заставить их запнуться. А потом берусь за старый добрый топор. В этот раз он, удобнее им. Размахнувшись от всей души, обрушиваю топор на ближайшего врага. Взмах, удар, выдернуть топор, надеясь, что он не застрянет намертво. Снова повторить этот цикл действий. Монстры прут напролом, не пытаясь изобретать каких-то хитрых схем. Мне же остается только шустро махать топором, не подпуская к себе никого. Минут 5 непрерывной рубки, у меня чуть ли не буквально начали отваливаться руки. И вроде бы все закончилось. Во всяком случае, через завал туш в дверном проеме никто больше не пытается прорваться. Постояв еще не меньше минуты и повслушивавшись в окружающее пространство, но так ничего и не услышав и не увидев, облегченно выдыхаю и сажусь на пол прямо там, где и стоял. Кажется, отбился. «Фух, это было напряженно», — говорю вслух и пытаюсь перевести дух, а то вначале забег с попытками отбиться, потом вот эта бойня довольно выматывающая. Я еще не настолько силен, чтобы даже не вспотев проворачивать подобное. «Сколько монстров я тут накрошил?» Окидываю взглядом образовавшуюся в проходе самую настоящую кучу из туш. «Сотня точно будет, а то, скорее всего, даже и больше. Вот это я дал! До сих пор не верится, что выстоял и осилил столько врагов». Немного придя в себя, внимательнее осматриваюсь по сторонам. В общем-то, в первый раз я все правильно рассмотрел, не считая одной небольшой мелочи. Тут есть еще одна дверь, ведущая куда-то. Это интересно, в лабиринте обычно встречались только тупиковые комнаты. Собравшись силами, поднимаюсь на ноги и начинаю все здесь проверять, не забывая поглядывать на заваленный тушами дверной проем. Однако там все по-прежнему, никто сюда рваться не торопится. Первым делом осматриваю шкафы, но, увы, они оказались абсолютно пусты, даже какого-нибудь хлама в них нет. Затем очередь остальной мебели, стол, небольшой диванчик, пара кресел. Осмотрел все и заглянул под них тоже. И ничего, печально, мне бы не помешало разжиться новым оружием, не говоря про какую-нибудь броню, наконец, а то до сих пор же щеголяю в обычной одежде, пусть и новой, а то моя после предыдущего этапа превратилась же в лохмотья, а обновить мне одежду после попадания сюда игра не потрудилась. Пришлось искать, во что одеться, благо повезло, и нашлись вполне неплохие штаны и рубашка, хоть и непривычного покроя. Закончив осмотр, подхожу к двери, ведущей куда-то дальше. Ухватившись за ручку, тяну ее на себя. И ничего, дверь не шелохнулась. Ну да, конечно. Тяжело вздохнув, толкаю дверь от себя. Моя догадка оказалась верна. Дверь не заперта, просто открывается в другую сторону. Ощущение, словно игра решила немного надо мной поиздеваться. За дверью обнаружился короткий коридор, освещенный одинокой лампой, и очередная дверь. Терзаемый подозрениями, подхожу к ней и толкаю от себя. И, конечно же, ничего. Тяну на себя, и она открылась. Теперь я точно уверен, что игра решила поиздеваться надо мной. Видимо, ей показалось, что мне скучно. Однако стоило мне увидеть, что именно скрывалось за дверью, как все мое бурчание словно рукой сняло. А попал я ни много ни мало в оружейную, и не пустую или с одним сплошным хламом, как бывало до этого, а как минимум выглядящую вполне нормально. Осторожно захожу в нее, боясь даже лишний раз дыхнуть, а то вдруг это всего лишь какая-нибудь иллюзия. Подойдя к ближайшей стойке с копьями, касаюсь их рукой. Чувствую их. Похоже, настоящие. Подавив радостный вопль, начинаю все шустро сгребать в инвентарь, даже толком не рассматривая. Вот выберусь отсюда и буду потом заниматься добытыми богатствами. Несколько копий, щиты, десяток различных мечей, ножей, пара боевых топоров и даже один молот. Вот это, безусловно, круто. Однако больше всего эмоций у меня вызвала броня. Нормальная, не сгнившая или проржавевшая, не разваливающаяся в руках, стоит только ее взять. Я, когда увидел, что она тут есть, даже не поверил своим глазам. «Неужели у меня наконец-то появится нормальная броня?» «Похоже на то. Тут три комплекта брони. Не так уж много, но, учитывая, что до этого мне не попадалось ни одного, самое настоящее богатство. Есть кожаная броня, как из старых добрых фэнтезийных игр, вызывающая своим существованием зубной скрежет у реконструкторов и любых людей, знакомых с этой темой. Но я не один из них, и мне пофиг, главное, что есть». Также тут комплект латной брони и что-то промежуточное с большим количеством кольчужных и металлических вставок на кожаной основе. Все это я шустро закинул в инвентарь, в процессе надеясь, что тут нет такого понятия, как перегруз или ограничение инвентаря по количеству предметов в нем. Если и есть, то пока я не столкнулся с этим, все влезло без каких-либо проблем, и какой-то возросшей нагрузки на себя я не ощутил. Закончив же сметание всего, что попадалось на глаза, уже медленнее и вдумчивее еще раз осмотрелся здесь. Но нет, ничего не пропустил, и какая-нибудь имба случайно не завалилась тут куда-то. Выгреб все подчистую, ничего не осталось. А жаль, я бы не отказался найти еще что-нибудь эткое. Убедившись, что забрал все, возвращаюсь в предыдущую комнату. Отсюда других выходов нет. Почему я не начал срочно примерять броню? Руки чесались, чего скрывать, но я вполне обоснованно подозреваю, что этот процесс может весьма затянуться. А еще, вполне возможно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к броне, если вообще смогу. А то я же обычный человек, который ничего такого на себе и близко не таскал раньше. Поэтому, как бы ни хотелось, спешить с броней не стал. Оружие, понадобится, использую. Пока же особой нужды нет. Можно отложить его изучение на потом. Выйдя из оружейной и пройдя по коридорчику, осторожно заглядываю через дверь. Все без изменений. Никто сюда не ворвался, пока я предавался приступу жадности и сгребал в инвентарь всего и больше. Что ж, других выходов отсюда нет, так что начинаю пробираться через завалы стел. И задача эта оказалась не самая простая. Не меньше минуты, много нецензурных слов, произнесенных вслух, и я все же выбрался обратно в центральный коридор. И в нем пока тихо. Никто не несется ко мне, пылая желанием отомстить за убитых сородичей или просто отгрызть мне какую-нибудь выступающую часть тела. Немного постояв и убедившись, что вроде бы и в самом деле поблизости никого нет, выхожу из этого ответвления. В центральном коридоре все тоже тихо и пусто, что в одной стороне, что в другой. Недоверчиво хмыкнув, начинаю медленно идти дальше. Возвращаться назад смысла не вижу, хотя, может, и стоило бы проверить все ответвления там, но их было много, и времени на это уйдет тоже много. Или все же... Поддавшись проснувшейся жабе, останавливаюсь и оглядываюсь назад. Может, проверить, не спешить? Ограничений по времени мне игра никаких не выставляла. Значит, можно и задержаться немного. А вдруг там найдется еще одна такая оружейная или что-то другое интересное? Желание поскорее уже выбраться отсюда вступило в смертельную схватку с жабой, на помощь которой пришел хомяк. И эти два зверя победили. Тяжело вздохнув, разворачиваюсь назад и иду по пути своего забега. 3 часа. Целых 3 часа мне понадобилось, чтобы осмотреть нормально все, мимо чего я промчался до этого. Казалось, когда бежал, что не такое уж большое расстояние преодолел. Но, похоже, то ли я гораздо быстрее начал бегать, то ли из-за того, что забег был весьма напряженным, расстояние я воспринимал немного искаженно, а, скорее всего, и оба эти варианта. Бегать я точно стал быстрее. В общем, 3 часа мне понадобилось, чтобы не спеша вернуться к залу, в который я провалился, и осмотреть все по пути. Не сказать, что потратил время совсем уж зря. Кое-что любопытное нашел. Например, разок попал в какой-то кабинет и в нем нашел перстень. С виду невзрачный, но чем-то он меня привлек. Забрал с собой, буду позже изучать. Больше же никаких интересных находок. Та оружейная была единственная такая. Набрал еще немного разного всякого, что теоретически может когда-нибудь мне пригодиться, но ничего серьезного. К моему счастью, монстров больше не встретил. Ни в одном из ответвлений не оказалось их логова. Видимо, они просто там бродили, но не постоянно обитали и выбегали оттуда, привлеченные шумом погони за мной. А может, еще по какой-то причине. Это ж игра. Осмотрев все и вернувшись к месту, где остановился, двинулся дальше, внимательно смотря по сторонам и вслушиваясь в доносящиеся звуки. И, конечно же, проверяя все попадающиеся ответвления. Монстры пока не встречаются, даже закрадывается робкая мысль, что я всех перебил тут, но маловероятно. Но нет, ошибся по поводу монстров, они тут не закончились. Еще час, пяток небольших стычек с врагами, которых я быстро разобрал на запчасти, в грандиозную погоню это снова не переросло. И я добрался до конца коридора. Дальше путь перекрыла двустворчатая большая дверь. Остановившись перед ней, оглядываюсь назад. Вроде бы ничего не пропустил, все осмотрел. И, увы, кроме той оружейной, больше ничего интересного так и не нашлось. Заглядываю на всякий случай в карту, просматривая пройденный путь. Все проверил. Нигде не вижу неразведанного прохода. Что ж, значит, остается только вперед идти. Уперевшись руками в створки двери, толкаю их. И в этот раз дверь сразу же послушно приоткрылась. Осторожно заглядываю в щель между створками. Ничегошеньки не вижу. Темень кромешная. Ну, одно радует, мне никто не оттяпал так глупо просунутую голову. Распахиваю дверь полностью. Никаких изменений. Выставляю вперед руку с новым факелом, раздобытым в процессе исследования этого этажа подземелья. И ничего, виднее вообще не стало. Такое ощущение, словно царящая тут темнота, поглощает весь попадающий в нее свет. Выглядит это пугающе. Отступаю назад на шаг. И что мне делать? Войти туда? Как-то не хочется. Подозрительно выглядит эта темень. Но хочется мне или нет, очевидно, других вариантов все равно нет. Я тут все осмотрел и другого выхода отсюда не нашел. Через зал, в который я провалился? Смотрел, без шансов. Дыра высоко в потолке, мне не забраться туда. А летать я не умею. Рывок. Попробовал. Еле-еле дотягиваюсь до края провала, пальцами касаюсь его. Попытался несколько раз, но все время срывался обратно, не в силах нормально уцепиться там хоть за что-нибудь. Печально вздохнув и заранее сморщившись в предвкушении какого-то трындеца, быстро прохожу через дверь и полностью оказываюсь в темноте. Миг, и возникло ощущение свободного падения. А еще спустя секунду я вдруг оказался посреди огромного, хорошо освещенного зала. «Это что, такой переход между локациями был? Загрузочный экран?» Нервно спрашиваю вслух, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, куда в этот раз игра меня забросила. «Это все еще подземелье, но я тут не один». Вижу других игроков, разбросанных по всему залу, и тоже осматривающихся по сторонам. Прямо на моих глазах здесь появился новый игрок. Он просто возник в воздухе. Вначале там появилось темное облако, а когда оно развеялось, там уже стоял игрок, пытающийся сообразить, что произошло, и явно совсем не ожидавший оказаться здесь. Так, похоже, я прошел предыдущий этап, добрался до выхода из подземелья. Или нет? Это все еще тот же этап, просто то была одиночная часть, а это уже совместная. Непонятно, ясно только одно. Это еще не конец, и игра нам приготовила еще что-то. Пока есть время, пытаюсь понять, что игра задумала. Она тут собирает игроков. Ограничений у нас вроде бы пока никаких нет. Можем спокойно передвигаться в пределах зала, хоть большая часть и не спешит этим заниматься, продолжая оставаться на местах, где появились. Но несколько игроков уже бродят тут вовсю. Сам зал каменный, огромный, хорошо освещен. В нем есть несколько дверей, даже скорее ворот. И все, больше ничего не вижу. Постояв на месте еще минут пять, присоединяюсь к бродящим здесь игрокам. Ищу среди них знакомые лица, но пока никого. Тут только все недавно инициированные. И старичков почему-то никого не вижу. Надеюсь, они не погибли, просто долго проходят свои подземелья. Проверил я и ворота. Заперты. Ни одни из них не поддались на мои усилия, даже не шелохнулись. Намек понятен, игра хочет, чтобы мы оставались здесь. Побродив и осмотрев все, что можно было, вернулся примерно на центр зала. Если ворота откроются, и из них кто-то рванет сюда, будет немного времени, чтобы сориентироваться. Еще, наверное, полчаса продолжали появляться игроки. Были среди них и знакомые мне. Так, навскидку, сюда прибыли, если и не все, то большая часть точно. Ловлю на себе взгляд канцлера и приветственно киваю. Собираться вместе и обсуждать происходящее не торопимся. Наоборот, равномерно рассредоточились по всему залу. Ваша задача — победить. Кого победить? Что победить? Заполошно кручу головой по сторонам, высматривая возможных врагов. Но пока лишь одно изменение. Громко и протяжно заскрипев, ворота начали медленно открываться. Глава 24. «Какого хрена?» — ошарашенно спрашиваю вслух, переходя с бега на шаг. «То, что открылось нашим взглядом, мягко говоря, неожиданно. Да, мы ждали какого-то подвоха, но не такого же!» Когда ворота, ведущие в зал, где игра собрала всех игроков, открылись, мы ждали, что оттуда кто-то бросится на нас. Это было логично. Зачем еще собирать всех игроков в одном зале, а потом открывать ведущие в него ворота, причем не одни? Незачем. Вот мы и ждали нападения, готовились биться до последнего. Но проходила минута, другая, а никто из ворот так и не показался. Ни какой-нибудь босс, ни самый дохленький монстрик. Так и не дождавшись никого, мы разбились на отряды, которые возглавили более опытные игроки. и осторожно вошли в ворота и пошли дальше. Шли-шли и неожиданно пришли, да еще не куда-то там, а вышли из подземелья, оказавшись в небольшой долине, окруженной высокими скалами. Причем все вышли, неважно, в какие ворота зашли. Но нет.